Иллюзии, которые лабиринт рождал прежде, чтобы запутать путников, исчезли вместе с силой, составлявшей ядро планеты. Пертураба чувствовал ее тлеющие остатки и понимал, что времени до момента, когда черная бездна сингулярности поглотит Идрис, осталось совсем мало. Он провел своих воинов по дезактивированному лабиринту на площадь, как оказалось, ставшую местом сражения не менее жестокого, чем в гробнице. Он увидел разгромленный форт железных воинов, но не заметил никого из своих генетических сынов. Площадь опустошила беспощадная бомбардировка, какую обычно устраивают, когда хотят стереть с лица земли все живое. Иными словами, типичная бомбардировка железных воинов. Не отвечая на вопросы легионеров, он повел их по изрытой воронками пустоши к выходу из цитадели мертвецов, которая теперь действительно заслужила такое имя. Гробницы опустели, немногие уцелевшие скульптуры казались абсолютно безжизненными. А от мерцающего зеленого света, раньше омывавшего все здания, не осталось даже отблеска. Укрепления у стены также исчезли. Носорогов уничтожил артиллерийский огонь. Сама же стена обвалилась на сотни метров в обоих направлениях. Несколько гробниц и мавзолеев, ютившихся рядом со стеной, были стерты с лица земли серией залпов, которые расчистили путь от цитадели обратно к зоне высадки. Не было видно ни детей императора, ни железных рук. Идрис рассыпался на части, в земле открывались глубокие разломы, и из этих ран вырывались клубы пыли и дыма, подсвеченные слабым зеленым заревом. Из недр планеты доносился мучительный стон, с которым под немыслимыми нагрузками ломалась структура этого мира, созданного давно погибшими Эльдар. Наконец, изматывающий марш-бросок сквозь плотные, приглушавшие все звуки облака пыли, привел железных воинов к фортификациям вокруг зоны высадки. Пертураба с облегчением увидел, что эта область, похоже, атаки не подверглась. Стены укреплений пошли трещинами от самого основания, и на любой обычной планете судьба кузнеца войны, отвечавшего за такую крепость, была бы предрешена. Но данная планета была далеко не обычной, и почва под стенами отличалась такой же ненадежностью, как и раса, когда-то населявшая этот мир. Ворота крепости распахнулись, выпуская роту блестящих железом лендрейдеров, украшенных черными и золотыми шевронами. Их оружие было приведено в боевую готовность. В верхнем люке головной машины сидел командир Стор Безош. «Повелитель, вы живы?» – воскликнул Тарамина. «Когда кузнец войны приказал открыть сплошной заградительный огонь, мы опасались худшего». Пертураба кивнул, но прежде чем он успел отдать какой-либо приказ, орудия машины Тарамина развернулись, гудя зарядными конденсаторами перед выстрелом. Услышав приглушенный клубами пыли рев, Пертураба резко обернулся. Лендрейдер Тарамина уже маневрировал, занимая огневую позицию, но знакомый тон в шуме двигателя заставил примарха поднять руку. «Не стрелять!» – приказал он, когда из дыма показался с трудом двигающийся потрепанный танк. Чудом уцелевший мучитель, покрытый шрамами и выбоинами, медленно подъехал к строю лендрейдеров. Основное оружие танка было вырвано с корнем. Надстройка лишилась всех спансонных орудий. Корму охватило пламя от загоревшегося двигателя и топливных отсеков. Огромные прорези почти оторвали листы пластальной брони, и механические внутренности танка волочились за ним в блестящем масляном потоке. Под финальный грохот двигателя мучитель остановился, на этот раз уже навсегда. Боковые люки распахнулись, лязгнув разбитый корпус и выпуская наружу клубы густого, черного, как смоль, дыма. Воин в покрытой сажей броне цвета необработанного металла практически выпал из танка, волоча за собой товарища в доспехе катафракта. Такая ноша оказалась для него слишком велика, и он упал как подкошенный, срывая с головы шлем и жадно глотая воздух. Оба воина были залиты кровью и опалены жаром, убившим сверхтяжелый танк. Но Пертураба почти сразу узнал в них камнерожденного Эйфорикса. «Фальк! Крагер! Помогите вашему товарищу Триарху!» — приказал он, затем повернулся к Тарамина. «Протокол эвакуации! Всей технике и персоналу немедленно вернуться на корабли!» Воины поспешили выполнить приказ, а сам Пертураба решительно зашагал к посадочным площадкам.